Глава 6. По мнению своих родителей, 17-летняя Мелисса Хорокс из Харрогита, не вернувшаяся домой с поп-концерта 18 апреля, переживала бунтарскую фазу переходного возраста. Она была единственной дочерью Стивена и Мэри Хорокс, посланной им провидением, когда Мэри было уже почти 35. Стивен трудился в администрации местной сыроварни, а Мэри работала на полставки в городском центре по операциям с недвижимостью. Примерно в 16-летнем возрасте у Мелиссы пробудился интерес к тяжелому року с элементами сатанизма. Друзья успокаивали Стивен и Мэри, внушая им, что в этом нет никакого вреда, и что это всего лишь юношеское увлечение, которое скоро пройдет. Родители девушки, тем не менее, встревожились, когда она принялась изменять свою внешность, запустила занятия в школе и перестала посещать тренажерный зал. Мелисса перекрасила волосы в рыжий цвет, вставила в нос серьгу и стала одеваться во все черное. Стена ее спальни была сплошь увешана постерами с изображением костлявых поп-звезд с сатанинскими лицами, таких как Мэрилин Мэнсон, и непонятными родителям оккультными символами. Примерно за неделю до концерта Мелисса решила, что рыжие волосы ей не идут, и перекрасила их в прежний цвет, став натуральной блондинкой. «Она упустила хороший шанс», — позднее подумал Бэнкс. «Останься она по-прежнему рыжей, наверняка спасла бы себе жизнь». Это же обстоятельство навело Бэнкса на мысль о том, что перед похищением за ней не следили, а если и следили, то недолго. Хамелеоны не интересовали рыжеволосые. Харрогит, процветающий город в викторианском стиле с населением примерно 70 тысяч жителей, расположенный в северном Йоркшире, считается идеальным местом для проведения различного рода конференций и как магнит притягивает к себе пенсионеров. Потому не вполне подходит для проведения концерта группы «Яйца Вельзевула». Но этому недавно сформировавшемуся музыкальному коллективу еще предстояло добиться заключения хорошего контракта с известной студией звукозаписи, поэтому они принимали любые приглашения, дающие возможность продвинуться по пути к музыкальному Олимпу. В городе, конечно же, раздавались обычные призывы запретить этот концерт, инициаторами которых были отставные полковники и городские зануды, которые в любой бочке затычки. Волю насмотревшись телевизионной чепухи, они забросали власти кучами писем протеста, но их кипучая деятельность ни к чему не привела. Примерно 500 подростков, включая Мелиссу и ее подружек Дженну и Кейлу, набились в переоборудованный для концерта театр. Концерт закончился в 10:30, после чего три девушки немного постояли возле выхода, обсуждая только что увиденное шоу. Примерно без четверти 11 они расстались и пошли каждая своей дорогой. Это был тихий, теплый вечер, и Мелисса сказала, что пойдет домой пешком. Она жила недалеко от центра города, и большая часть пути до дома проходила по людной, хорошо освещенной Риппен-Роуд. Позднее два человека подтвердили, что видели ее идущей в южном направлении к перекрестку Вест-Парк и Бич-Гроув. Чтобы выйти к своему дому, она должна была свернуть на Бич-Гроув, пройти по ней, а затем примерно через 100 ярдов сойти с нее как раз перед домом, куда она так и не пришла. Поначалу теплилась слабая надежда на то, что Мелисса сбежала из дома из-за непрекращающихся конфликтов с родителями. Но Стивен и Мэри, а вместе с ними и Дженна с Кейлой, убедили Бэнкса в несостоятельности подобной версии. Особенную настойчивость проявили обе подружки, которые уверяли, что у них нет секретов друг от друга и что они наверняка знали бы, решись она на побег из дома. Остальные доводы были такие. Она не взяла с собой никаких вещей и твердо пообещала на следующий день пойти с ними в Виктория-центр. Но оставался еще злополучный сатанинский элемент, от которого не так-то легко отмахнуться, в особенности, когда пропала девушка. Опросили всех участников группы и слушателей концерта, которых полиции удалось выявить, но все безрезультатно. Даже Бэнкс был вынужден впоследствии признать, что концертное действие было вполне нормальным и не опасным. А сценические ритуалы, якобы замешанные на черной магии, немногим отличались от того, что он в молодости видел на концертах Black Sabbath и Элиса Купера. Сценарий шоу группы «Яйца Вельзевула» даже не предусматривал откусывание на сцене головы цыпленку, что однажды проделал во время концерта Купер. Когда черный кожаный рюкзачок Мелиссы через два дня после ее исчезновения был найден в кустах, куда он, вероятнее всего, был выброшен из окна проходящей машины, деньги остались на месте. Этот случай привлек к себе внимание команды Бэнкса, созданной специально для того, чтобы покончить с хамелеоном. Подобно Келли Мэтьюс, Саманте Фостер или Ани Рэй, пропавшим до нее, Мелисса Хорокс словно растворилась в воздухе. Дженна и Кейл не могли найти себе места. Перед тем, как Мелиссе расстаться с подругами и идти в вечерней тьме домой, вспоминала Кайла. Они шутили по поводу ее встречи с извращенцами. Но Мелисса, ткнув себя в грудь, сказала, что оккультный символ, изображенный на футболке, отпугнет от нее злых духов. В четверг в 9 часов утра комната для совещаний была набита до отказа. Почти 40 детективов сидели на краешках своих столов или стояли, прислонившись спинами к стенам. Курить в здании было запрещено, потому многие жевали резинку или нервно вертели в пальцах скрепки, либо канцелярские резинки. Большая часть присутствующих с самого начала входила в состав специально сформированной группы, и все они, не жалея сил, отдавали себя следствию как эмоционально, так и физически. Бэнкс недавно узнал, что брак одного несчастного констебля-детектива распался, из-за того, что большую часть времени он проводил вне дома и совсем не уделял внимания жене. Правда, такое могло случиться и в другое время, успокаивал себя Бэнкс. Громкое расследование неизбежно раскаляет градус напряжения общества, может довести ситуацию до кризисной точки, в особенности, если говорить честно, до этой самой пиковой точки не так уж и далеко. В последние дни Бэнкс испытывал чувство, будто он сам приближается к означенной точке, хотя точно не знал, где она находится и что именно с ним произойдет, когда он там окажется. Теперь, по крайней мере, расследование оживилось, хотя остается масса разного рода неясностей, и все вокруг только заняты тем, что теряются в разного рода догадках. Всем не терпится узнать, что же на самом деле произошло. Всех мучает неопределенность. С одной стороны, они взяли преступника, но убит полицейский, а его напарнице грозит уголовное преследование. Когда вошел Бэнкс, одетый в какую-то не совсем подходящую для появления на публике одежду, с помятым после очередной полубессонной ночи лицом, несмотря на 3 стакана Лафройга и повторное прослушивание виолончельных сюит Баха, в комнате послышался приглушенный ропот. Все ожидали услышать новости. Он встал рядом с Кеном Блэкстоуном возле пробковой доски с фотографиями пропавших девушек. «Итак», — начал он, — «я постараюсь как можно более точно описать ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Бригада Сока пока еще работает на месте преступления, и все указывает на то, что они пробудут там еще довольно долго. На данный момент ими обнаружены 3 тела в подвальной комнате, и, похоже, в этом помещении больше тел нет. В саду на заднем дворе дома они откапывают 4-е тело. Пока ни одна из жертв еще не идентифицирована, но, по словам сержанта уголовной полиции Новака, все обнаруженные тела принадлежат молодым женщинам, поэтому есть все основания предположить, что это и есть те девушки, которые были объявлены пропавшими. Мы должны сделать все, чтобы подготовить для идентификации слепки с зубов. Доктор Маккензи произвел вчера вскрытие тела Кимберли Майерс и дал заключение. Она была обездвижена хлороформом, однако причиной смерти явилось повреждение блуждающего нерва, вызванное пережиманием горла. Желтая синтетическая веревка для белья оставалась на горле жертвы. Он сделал паузу, вздохнул и продолжил. Она была изнасилована анально и вагинально, а также насильственно принуждена к филляции. «Как там Пейн, сэр?» — задал кто-то вопрос. «Этот мерзавец еще не сдох?» «Последнее, что я слышал, ему требуется операция на мозги. Терренс Пейн все еще в коме, пока речь не идет о том, сколько времени он пробудет в этом состоянии, а также о том, чем вообще оно может для него закончиться. Кстати, теперь мы знаем, что Терренс Пейн жил и учительствовал в пригороде Сикрофт, пока не переехал сюда в позапрошлом году. Старший инспектор уголовной полиции Блэкстоун вызывал его по делу сикрофтского насильника, так что мы готовы провести сравнительный анализ ДНК. Мне нужна группа для изучения судебных дел совместно с местным управлением полиции. Сержант Стюарт, вы можете организовать такую группу?» «Считайте, что уже готов, сэр. Она будет состоять из сотрудников уголовной полиции Чеппелтауна». Бэнкс понимал, что для Чеппелтауна это будет просто подарком божьим. Для них это сразу несколько галочек в отчете. Одним махом они закроют несколько висяков. «Мы также проверили регистрацию машины в бюро учета в Свонси. Он пользовался фальшивыми номерными знаками. Его настоящие номера заканчиваются буквенным сочетанием KWT, о чем рассказывал свидетельница по делу исчезновения Саманты Фостер. Ребята из Сока нашли их припрятанными в его гараже. Думаю, что в управлении полиции Брэдфорда его, вероятно, уже допрашивали в связи с этим». «А что с Деннисом Морриси?» «Констебль Деннис Морриси скончался от потери крови, вызванной тем, что его сонная артерия и еремная вена были перерублены. Такое заключение дал доктор Маккензи, осмотревший тело на месте преступления. Сегодня в конце дня он проведет вскрытие. Как вы догадываетесь, сейчас в морге образовалась очередь из тел. Доктор Маккензи ищет помощника. Кто-нибудь хочет помочь?» Нервный смех прокатился по комнате. «Как себя чувствует констебль Тейлор?» «Констебль Тейлор пытается преодолеть шок от случившегося. Я разговаривал с ней вчера вечером. Она рассказала мне обо всем, что произошло в подвале. Как вам, наверное, известно, официально она находится под следствием, так что давайте пока об этом не будем». Из толпы раздался хор неодобрительных возгласов. Бэнкс жестом руки восстановил тишину. «Это необходимая процедура, хотя и очень непопулярная. Никто из нас не может поставить себя над законом. Но вместе с тем нельзя допустить, чтобы это следственное действие увело нас в сторону от основной работы, которой не видно конца. Фактически мы находимся в самом начале. Нас ожидают горы материала, который будет получен по результатам работы судмедэкспертов в доме. Все эти материалы должны быть снабжены ярлыками, зарегистрированы в журналах и помещены в отдельные папки. Холмс, центральную справочную систему еще никто не отменял, а значит формы зеленого цвета должны быть заполнены и переданы в эту структуру для введения в базу данных». Бэнкс слышал, как Кэрол Хаусман, работавшая раньше в этой системе оператором, не выдержав, прошептала: «С ума можно сойти». «Сожалею, Кэрол», — сказал Бэнкс с сочувствующей улыбкой. «Что надо, то надо. Иными словами, несмотря на все, что случилось, мы все еще работаем в самом усиленном режиме. Нам необходимо собрать улики. Необходимо представить неоспоримые доказательства того, что Терренс Пейн — убийца 5 пропавших девушек». «А его жена?» — спросил кто-то. «Она-то должна быть в курсе». «Именно это совсем недавно сказал Кен Блэкстоун». «Этого мы не знаем», — ответил Бэнкс. «Пока она является жертвой. Но ее возможное участие в одном из эпизодов мы рассмотрим. Мы предполагаем, что у него был сообщник. Я буду говорить с ней уже сегодня утром, но позднее». Посмотрев на часы, Бэнкс повернулся к сержанту уголовной полиции Файли. «Между прочим, Тед, я намерен поручить тебе собрать команду для того, чтобы пересмотреть все заявления и снова переговорить с каждым из тех, с кем мы беседовали, когда девушек объявили пропавшими. С членами семьи, друзьями, свидетелями, в общем, со всеми. Понятно?» «Так точно, босс», — отрапортовал Тед Файли. Бэнкс терпеть не мог, когда его называли боссом, но сейчас пропустил это мимо ушей. «Возьми фотографии Люси Пейн и показывай всем, с кем будешь говорить. Может, кто-нибудь и припомнит, что видел ее поблизости от пропавших девушек». Гудение в зале стало более громким, и Бэнкс снова потребовал тишины. «Призываю всех», — сказал он, — «работать в тесном контакте с сержантом Грефтоном». Гомон в комнате усилился, а щеки Иэна Грефтона порозовели. «Он будет координировать всю поступающую информацию, просматривать документы и выслушивать всех. Я хочу знать, что Терренс и Люси Пейн ели за завтраком и насколько регулярным у них был стул. Доктор Фуллер считает, что у Пейна хранятся записи его подвигов, вернее всего это видео, может быть обычной фотографией. Пока ничего такого на месте преступления не обнаружено, но нам необходимо выяснить, была у Пейна собственная видеоаппаратура или он брал ее у кого-то». От Бэнкса не скрылось, что на лицах некоторых присутствующих появилось скептическое выражение при упоминании имени Дженни Фуллер. «Типичный пример узколобого мышления», — подумал он. «Консультанты-психологи, если не обладают магическими способностями, не могут назвать вам имя убийцы в течение нескольких часов, но, в чем Бэнкс сам мог убедиться, они способны сузить область поиска и указать место, где может находиться или жить преступник. Так почему же не воспользоваться их услугами? В лучшем случае они помогут, а в худшем вреда от них не будет». «Помните», — продолжал он, — 5 девушек были похищены, изнасилованы и убиты. 5! Я думаю, мне не стоит напоминать вам о том, что среди них могла быть и ваша дочь. Мы думаем, что взяли убийцу, но пока не уверены в том, что он действовал в одиночку. И пока не сможем доказать, что это дело его рук, вне зависимости от его нынешнего положения, ни о каком расслаблении в нашей команде не может быть и речи. Понятно?» «Да, сэр», — дружно промычали сидящие в комнате детективы и сразу же начали разбиваться по группам. Одни, изнемогающие от желания закурить, понеслись во двор, другие, усевшись поудобнее на столах, остались в комнате. «Да, еще одно», — спохватился Бэнкс. «Констебли Баумер и Синг ко мне в кабинет. Немедленно». После кратких встреч с начальником окружной полиции Хартнеллом, который, вне всякого сомнения, положил на нее глаз, и Бэнксом, еще не успокоившимся после всего произошедшего, инспектор Энни Кэббот тщательно изучила личное дело констебля Джанет Тейлор, прихода которой ожидалось, сидя в выделенном для нее кабинете. Хартнелл был убежден, что раз Джанет Тейлор придет на встречу добровольно и она не находится под арестом, то и кабинет, в котором будет происходить предварительная беседа, должен выглядеть менее внушающим страх и опасения по сравнению с обычно запущенными темными допросными. Личное дело констебля Тейлор не оставило ее неравнодушной. У нее почти не было сомнений в том, что она наверняка попадет на курсы резерва, и в течение 5 лет ей будет присвоено звание инспектора, если все нынешние обвинения будут с нее сняты. Джанет Тейлор, родившаяся и выросшая в западном Йоркшире, в городе Путси, успешно окончила университет в Бристоле по специальности социология. Ей недавно исполнилось 23 года, она была не замужем и жила одна. Джанет показала высокий уровень подготовленности на всех вступительных экзаменах и, по мнению экзаменаторов, ярко выраженные способности ясного понимания сложностей, связанных с деятельностью полиции в современном многообразном обществе, в сочетании с особыми когнитивными приемами в отношениях с людьми и способностью к разрешению проблем, что как нельзя лучше подходит для работы детективом. У нее не было проблем со здоровьем, и среди своих хобби она назвала теннис и компьютеры. Все студенческие годы она летом работала в отделе охраны супермаркета в Лидсе, управляя камерами наблюдения и патрулируя торговые зоны. Джанет также была волонтером в своем церковном приходе, оказывая помощь престарелым. Все это не произвело особого впечатления на Энни, выросшую в среде художников недалеко от Сент-Ива. Многие в ее окружении были чудаками, оригинально мыслящими людьми, хиппи, в общем, экстравагантными личностями. Энни тоже не сразу пришла на работу в полицию. Она окончила университет, но с дипломом по истории искусства, что не сулило большой пользы полицейскому ведомству, и не была зачислена на курсы резерва для повышения в чине из-за инцидента, произошедшего с ней на предыдущей работе в другом графстве. 3 сослуживца попытались изнасиловать ее во время вечеринки, устроенной по случаю присвоения ей чина сержанта. Одному из насильников удалось добиться своего до того, как она отбилась от них. Энни, хотя травмы, причиненные ей в результате насилия, были налицо, не стала заявлять об инциденте до следующего утра. К тому времени она, проведя в ванной несколько часов, смыла все улики преступления. А утром заместитель начальника подразделения по персоналу принял жалобы от 3 офицеров. Хотя они признали, что ситуация слегка вышла из-под контроля по причине алкогольного опьянения Энни, но утверждали, что полностью держали себя в рамках приличия и ни о каком сексуальном домогательстве не могло быть и речи. Долгое время Энни мало заботила карьера, и никто больше, чем она сама, не удивился, когда ее карьерные амбиции вдруг вновь вспыхнули, потому что порученное дело было связано с изнасилованием и его последствиями. Но так случилось, и теперь она была полноправным инспектором, расследующим запутанное дело. К тому же важное для старшего инспектора Чамберса, который до смерти боялся браться за эту работу сам. В дверь негромко постучали, и в комнату вошла молодая женщина с коротко постриженными черными волосами, выглядевшими сухими и безжизненными. «Мне сказали, что вы уже здесь», — произнесла она, стоя на пороге. Представившись гостьей, Энни предложила ей сесть. Джанет поерзала, стараясь устроиться поудобнее на жестком стуле. Она выглядела так, словно не спала всю ночь, что, в общем-то, нисколько не удивило Энни. Лицо у Джанет было бледное, с темными полукружами под глазами. Если бы не явные признаки бессонной ночи и выражение крайнего испуга, Джанет Тейлор можно было бы без преувеличения назвать привлекательной молодой особой. У нее были прелестные светло-карие глаза, а за ее скулы любая модель отдала бы все на свете. Она производила впечатление очень серьезного человека с огбенной тяжестью внезапно свалившихся на него неприятностей. «Как он?» — спросил Джанет. «Кто?» «Да вы знаете, кто. Пейн. По-прежнему без сознания». «Он выживет?» «Пока неизвестно, Джанет». «Ясно. Я понимаю, это просто, ну... Я полагаю, что ситуация может измениться. Вы же знаете мое дело». «Если он умрет?» «Да, тогда ситуация изменится. Но сейчас не это главное. Подробно расскажите, что произошло в подвале Пейнов, а потом я задам вам кое-какие вопросы. И, наконец, надо будет письменно изложить показания. Это не допрос, Джанет. Я уверен, вы побывали в аду, и ни у кого нет ни малейшего желания видеть у вас преступника. Но существует обязательная процедура, которую мы должны пройти, и чем скорее, тем лучше». Не все было правдой в словах Энни, но она хотела, чтобы Джанет успокоилась. Энни знала, что придется задавать наводящие вопросы, торопить Тейлор, может быть, даже проявлять настойчивость, быть резкой. Такова была ее манера ведения допроса, только так она могла докопаться до правды. Она будет действовать по обстановке, но если потребуется применить не вполне гуманные методы, чтобы заставить Джанет быть искренней, тут уж ничего не попишешь. Чертова парочка эти Чамберс и Хартнелл. Но что делать? Раз уж ей выпала на долю эта проклятая работа, то она выполнит ее как положено. «Хорошо, хорошо», — теперь же Жанет успокаивала Энни. «Я ведь не сделала ничего дурного». «Я в этом уверена. Ну, начнем?» Джанет заговорила скучным, невыразительным голосом, как будто она уже не в первый раз пересказывает эту историю или своими словами излагает случаи из жизни постороннего человека. Энни, наблюдая за ней, старалась расшифровать язык ее телодвижений. Джанет не могла спокойно усидеть на стуле, то скрещивала ноги, то поджимала их под стул. Пересказывая эпизоды, вызывающие в ней особенный ужас, она стискивала руки, и ее голос понижался до шепота. Энни не перебивала, лишь иногда делала пометки в блокноте. Страшный рассказ еще не был закончен, когда Джанет вдруг замолчала. Она говорила о том, что села ждать скорую, держа на коленях голову констеблю Марисе, и чувствуя, как его теплая кровь заливает ей бедра. Глаза ее расширились, на лбу пролегла морщина, глаза наполнились слезами, у нее перехватило горло. Энни дала ей время справиться с волнением и спросила, не хочет ли она пить. Джанет кивнула, и она принесла ей стакан воды из питьевого фонтанчика. В комнате было жарко, поэтому Энни наполнила стаканы для себя. «Джанет, сейчас я задам несколько вопросов, а потом оставлю вас, чтобы вы написали показания». Джанет зевнула. Она прикрыла рот рукой, но не извинилась. Энни знала, что зевота — признак страха и нервозности, но было понятно, что Джанет Тейлор настолько устала, что Энни решил не обращать на это внимания. «О чем вы думали там, в подвале?» — спросила Энни. «О чем? Я не уверена, что в это время вообще думала. Я, если можно так сказать, просто реагировала». «Вы вспоминали что-либо из того, чему вас учили?» Джанет Тейлор рассмеялась, но это был горький смех. «Обучение не подготовило меня к тому, с чем я столкнулась». «А навыки владения дубинкой?» «Об этом я не должна была думать. Я действовала рефлекторно». «Вы чувствовали, что вам угрожают?» «Не чувствовала, была уверена. Он уже убил ту девушку на матраце, Денниса, и собирался убить меня». «А как вы узнали, что она убита?» «Что?» «Кимберли Майерс, как вы поняли, что она мертва? Вы сказали, что все произошло так быстро, что вы едва успели взглянуть на нее перед тем, как он на вас напал». «Просто предположила. Мне так показалось, потому что она лежала обнаженной на матрасе с желтой веревкой вокруг шеи. Глаза были открыты». «Понятно», — сказала Энни. «Значит, вы даже не попытались спасти ее, защитить?» «Нет, я пыталась спасти Денниса». «Вы решили, что вас ожидает та же участь?» «Да». Джанет отпила немного воды. Капля стекла с подбородка на серую футболку, но она этого не заметила. «Итак, вы расчехлили дубинку. Что было потом?» «Я же рассказывала. Он бросился на меня с безумными глазами». «И замахнулся мачете?» «Да. Я отразила удар дубинкой, прижав ее к руке, как нас учили. И когда он замахнулся еще раз, я ударила его». «В какое место вы нанесли ему первый удар?» «По голове». «В какую часть головы?» «Не знаю, я как-то не думала об этом». «Но вы хотели обездвижить его, сделать неопасным, так?» «Я хотела не дать ему убить себя». «Для этого вы нанесли ему удар в какое-то определенное место?» «Понимаете, я правша, поэтому я полагаю, что ударила в левую часть головы, куда-то в височную область». «Он упал?» «Нет, но удар привел его в состояние шока». «В какое место вы нанесли ему следующий удар?» «Думаю, по запястью». «Чтобы обезоружить его?» «Да». «Вам это удалось?» «Да». «Что вы сделали потом?» «Ногой отшвырнула мачете в угол». «Что делал Пейн?» «Держался за запястье и проклинал меня». «Значит, вы один раз ударили его в левый висок и один раз по запястью?» «Все правильно». «Дальше?» «Ударил его еще раз». «Куда?» «В голову». «Зачем?» «Чтобы он не смог подобрать нож». «Он стоял на ногах?» «На коленях, тянулся к мачете, но потом поднялся и пошел на меня». «В тот момент он был безоружным?» «Да, но он больше и сильнее меня. У него были такие безумные глаза, я поняла, что сил у него еще предостаточно». «Поэтому вы ударили его снова?» «Да». «То же самое место?» «Не знаю. Вообще да, полагаю, в то же место, если, конечно, он не отвернулся от меня на полоборота». «А он отвернулся?» «Не думаю». «Но вы сами сказали, что он отвернулся». Я предположила, что такое возможно, но не видела, отвернулся он или нет. Вы не наносили ему удар в затылочную область головы? Думаю, что нет. И тут Джанет начала потеть. Энн видела, как заблестели капельки пота у нее на лбу, а под мышками начали медленно расползаться темные пятна. Как ей не хотелось продолжать мучить несчастную женщину, но это была ее работа, и ей следовало, когда этого требует дело, проявлять необходимую твердость. Что произошло после того, как вы ударили Пейна по голове еще раз? Ничего. Что значит ничего? Он продолжал надвигаться. Поэтому вы ударили его еще раз? Да, я взяла дубинку обеими руками, как крикетную биту, поэтому смогла ударить его сильнее. На этот раз у него не было никаких средств защиты, я правильно понимаю? Только собственные руки. Но он не поднимал их для того, чтобы отвести удар? Он держался за запястье. Я думаю, оно было сломано. Я слышал, как что-то хрустнуло. Выходит, у вас была полная свобода бить его так сильно, как вам бы хотелось. Но он продолжал идти на меня и при этом обзывал. Как он вас обзывал? Грязными неприличными словами. И Деннис стонал, истекая кровью. Я хотела подойти к нему, посмотреть, чем могу помочь, но не могла этого сделать, не остановив Пейна. Вы понимали, что не можете удержать его без помощи наручников? Это было невозможно. Я уже нанесла ему несколько ударов, но это, казалось, никак на него не повлияло. Если бы он смог до меня дотянуться, то задушил бы. Даже со сломанным запястьем? Да, он мог бы надавить мне на горло локтем. Понятно. Энни замолчала, делая какие-то пометки в блокноте. Она ощущала обуявший Джанет страх, только не знала, было ли это чувство вызвано воспоминаниями о произошедшем в подвале или нынешней ситуацией, и продолжала писать до тех пор, пока Джанет не начала обеспокоенно ерзать на стуле. Подняв голову, Энни спросила: «И все-таки, сколько, по вашему мнению, вы нанесли ему ударов?» Джанет отвела глаза. «Я не знаю, не считала. Я боролась за свою жизнь, защищала себя от маньяка». «Пять ударов, шесть?» «Я сказала вам, не помню. Столько ударов, сколько было нужно, чтобы его установить. Но он все равно продолжал двигаться». Джанет разрыдалась, и Энни дала ей выплакаться. Эмоции взяли верх над шоком, и это принесло ей некоторое облегчение. Через минуту Джанет взяла себя в руки и попила воды. Она была смущена из-за того, что не выдержала и сорвалась на глазах у коллеги. «Я почти закончила, Джанет», — сказала Энни. «Еще немного, потерпите». «Хорошо». «Вам удалось остановить его, правильно?» «Да, он отлетел к стене и сполз вниз». «После этого он еще продолжал двигаться?» «У него было что-то вроде конвульсии, он тяжело дышал. В углу рта появилась кровавая пена». «Вы били его после того, как он упал?» Брови Джанет взметнулись вверх, на лице появилось выражение страха. «Нет, мне так не кажется». «А что вы делали?» «Пристегнула его наручниками к трубе. А потом?» «Подошла к Деннису». «Вы уверены в том, что не били его после того, как он упал?» Джанет отвела взгляд в сторону. «Я же говорила вам, мне кажется, нет. Да и зачем?» Энни, опершись руками о стол, наклонилась к ней. «Постарайтесь вспомнить точно, Джанет». Но Джанет покачала головой. «Что толку вспоминать?» «Ладно», — сказала Энни, вставая со стула. Она пододвинула к Джанет бланк и ручку. «Напишите все, что вы мне рассказали, с мельчайшими подробностями». Джанет схватила ручку. «А потом?» «Когда закончите писать, моя милая, отправляйтесь домой, как следует выпейте. Не просто выпейте, напейтесь в хлам». На лице Джанет появилась слабая благодарная улыбка, а Энни вышла из комнаты, затворив за собой дверь. Перед тем, как зайти в офис к Бэнксу в Милгарте, констебли Баумор и Синг постарались придать своим лицам как можно более беспечное и лукавое выражение. «Садитесь», — приказал Бэнкс. Они сели. «В чем дело, сэр?» — с наигранной легкостью в голосе поинтересовался констебль Синг. «У вас есть для нас работа?» Бэнкс, откинувшись на спинку кресла, сцепил пальцы в замок на затылке. «Можно сказать и так», — подтвердил он, — «если только вы не называете работой заточку карандашей и очищение мусорных корзин». У констебля вытянулись лица. «Сэр, Начал было Баумер, но Бэнкс жестом руки велел ему замолчать. «Номерной знак, оканчивающийся буквами KWT, вам ни о чем не говорит?» «Сэр?» «KWT, Кэтрин Уэнди Тарлоу». «Да, сэр», — подтвердил Синг. «Это номер, который Брэдфордское управление полиции получило по делу исчезновения Саманты Фостер». «Точно!» — с притворным азартом воскликнул Бэнкс. «А теперь поправьте меня, если я вру, но разве Брэдфорд не прислал нам копии документов по делу Саманты Фостер, когда была сформирована наша группа?» «Да, сэр». «В том числе имена всех живущих на нашей территории владельцев черных автомобилей с номерными знаками, оканчивающимися буквами KWT». «Их же было больше тысячи, сэр». «Больше, все правильно. Брэдфордское управление полиции побеседовало со всеми. И кто, по-вашему, числится среди этой тысячи?» «Терренс Пейн, сэр», — снова ответил Синг. «Умница!» — с презрительной улыбкой похвалил его Бэнкс. «А теперь ответь, когда Брэдфордское управление занималось этим делом, выявили они какие-либо связи между ним и другими подобными преступлениями?» «Нет, сэр», — на этот раз ответил Баумер. «После Саманты Фостер пропала девушка, не вернувшаяся с новогодней вечеринки в Раундхэй-парке, но никаких причин объединять эти преступления в одно в то время не нашли». «Так», — одобрительно заключил Бэнкс. «Как по-вашему, почему я приказал сразу после формирования нашей группы обойти всех свидетелей, выявленных в предыдущих делах, в том числе после исчезновения Саманты Фостер?» «Потому что вы думали, сэр, что между этим преступлением есть что-то общее», — предположил констебль Синг. «Не только я», — возразил Бэнкс. «На тот момент пропавшими числились 3 девушки, затем 4, 5. Возможность, что между этими похищениями есть общее, все возрастало. А теперь подскажите-ка мне, кому было поручено проверить и уточнить улики по делу Саманты Фостер?» Синг и Баумер посмотрели друг на друга, нахмурились и перевели глаза на Бэнкса. «Нам, сэр», — ответили они в один голос. «Одним из заданий, возложенных на вас, было повторное посещение владельцев машин, перечисленных в списках из Брэдфордского управления». «Так их же больше 1000, сэр». «Согласен», — сказал Бэнкс. «Но я не ошибусь, если предположу, что у вас было множество помощников. Вся работа была поддельна, и та часть людей, чьи фамилии начинаются с буквы «П», досталась вам. Именно так зафиксировано в документах, которыми я сейчас располагаю. Ведь фамилия Пейн начинается с буквы «П»?» «Мы еще не успели обойти всех, сэр». «Ах, так вы еще не успели. А задание было дано в начале апреля, больше месяца назад, и вы все еще конетельтесь? Да вы что?» «Ну, сэр, помимо этого у нас было еще много и других заданий», — напомнил Баумер. «Послушайте», — поморщился Бэнкс, — «я не собираюсь выслушивать ваше оправдание. Важен факт. Вы не встретились с Терренсом Пейном». «Ну, сэр, это ничего бы не изменило», — не унимался Баумер. «Насколько я понимаю, полиция Брэдфорда не посчитала его главным подозреваемым, верно? Так что же он поведал бы нам, кроме того, что уже рассказал им? Вряд ли он собирался признаваться в преступлении только потому, что мы к нему пришли». Бэнкс раздраженно пригладил руками волосы и еле слышно выругался. Он не был деспотом по натуре, скорее наоборот. Ему не нравились ситуации, когда надо проявить власть, дать выволочку нерадивым подчиненным. Но эти два идиота вывели его из себя. «Это, как я понимаю, пример того, как вы проявляете инициативу?» — с издевкой спросил он. «Раз так, могу лишь посоветовать вам строго следовать указаниям и действовать в соответствии с приказами». «Ну, сэр», — снова возразил Синг, — «он же школьный учитель, только что женился, отличный дом. Мы внимательно ознакомились со всеми данными о нем». «Прошу прощения», — перебил Бэнкс, качая головой. «Разве я что-то упустил в разговоре с вами?» «Что вы имеете в виду, сэр?» «Мне кажется, доктор Фуллер не дала нам исчерпывающее описание личности преступника, которого мы разыскивали в то время». Констебль Синг осклабился в улыбке. «Да что она вообще дала? Мы взяли его без помощи психологов». «Что же заставило вас решить, что можно вычеркнуть из списка школьного учителя-молодожена, живущего в прекрасном доме?» Синг, молча как рыба, раскрыл и закрыл рот. Баумер уставился на свои туфли. «Ну?» — приказным тоном спросил Бэнкс. — Я жду. — Послушайте, сэр, — начал Синг, — мне очень жаль, что мы еще не дошли до него. — А вы вообще разговаривали с кем-либо из вашего списка? — С двумя, сэр, — пробормотал Синг, — с теми, кого Брэдфордское управление отметило как возможных подозреваемых. Один парень, сидевший за поножовщину, правда, на время, когда пропали Лиан Рейн и Мелисса Хорокс, у него железное алиби. Но мы все проверили, сэр. Стало быть, вы не придумали ничего лучшего, чем поставить в разделе сверхурочных действий галочки против двух фамилий в списке имен, которых Брэдфордская полиция отметила вопросительными знаками, так? «Вы к нам несправедливы, сэр», — проворчал Баумер. «Да что ты! Я сейчас объясню тебе, черт возьми, как это несправедливо, констебль Баумер. Несправедливо, черт бы тебя побрал, что по крайней мере 5 известных нам девушек, вероятнее всего, погибли от рук Терренса Пейна. Вот это действительно несправедливо». «Но он все равно бы не признался нам в том, что он сделал», — оправдывался Синг. «А ведь вы вроде бы детективы, или я ошибаюсь? Придется объяснять вам на пальцах, иначе, боюсь, вы не поймете. Если бы в положенное время, а именно в прошлом месяце, зашли в дом Пейна одна, а может быть и две девушки, остались бы живы». «Вы не можете обвинить нас в этом, сэр», — запротестовал Баумер, лицо у него побагровело. «Это не так». «Что ты говоришь? А вдруг бы вы увидели или услышали что-то подозрительное, когда пришли в его дом? Или случайно прорезавшиеся у вас инстинкты детективов привлекли к чему-то ваше внимание, и вы попросили бы разрешения осмотреть дом?» «Брэдфордское управление не...» «Да мне наплевать на то, что сделало или не сделало полицейское управление. Они расследовали единственный случай — исчезновение Саманты Фостер. А вы, как я помню, занимались расследованием серии похищений. И найдись у вас хотя бы один предлог заглянуть в подвал, вы бы взяли его, можете мне поверить. Если бы вы сунули носы в его коллекцию видеофильмов, у вас могли бы возникнуть подозрения. Если бы вы осмотрели автомобиль, то заметили бы фальшивый номер. Номерные знаки, которые он использует сейчас, заканчиваются на NGV, а не KTW. Уж этот наверняка встревожило бы вас. Или вы так не думаете, но вы решили, что посещение этого дома – пустая трата времени. Бог знает, что вам показалось тогда более важным делом. Ну, что скажете?» Оба констебля молча уставились в пол. «Нечего сказать в оправдание?» «Нет, сэр», — почти не разжимая губ, пробормотал констебль Синг. «Я даже позволю себе оправдать вас за недостаточность улик», — объявил Бэнкс. «Предположу, что вы выполняли другие задания, а не прогуливали, как было на самом деле. Вы занесены мною в особый список». «Но он врал брэдфордским полицейским», — никак не унимался Баумер. «Так что ему стоило наврать и нам?» «Но ты даже не приступил к делу», — ответил вопросом Бэнкс. «Я же объяснил вам, ведь вы числитесь детективами, а ничем не оправдали своего статуса. Побывай вы у него...» «Да что с вами говорить? Я исключаю вас из команды, расследующей это дело, что будет отмечено в ваших послужных списках. Ясно?» Баумер смотрел на Бэнкса с ненавистью, а Синг, казалось, готов был расплакаться. Сам Бэнкс не испытывал ни симпатии, ни жалости к этим людям. Он чувствовал только, что еще немного, и у него голова расколется от боли. «А теперь вон отсюда!» — приказал он. «И чтобы я вас больше не видел в комнате для совещаний». Мэгги перебралась в студию, в которой раньше работала Руфь. Лучи весеннего солнца и свежий воздух проникали в комнату через приоткрытое окно. Это была просторная комната, расположенная в задней половине дома и первоначально задуманная как третья спальня. Но, хотя вид, открывающийся из окна, не сильно радовал глаз. Замусоренный проезд, ведущий к въезду на задний двор, и расположенное позади него здание муниципалитета. Сама комната как нельзя лучше удовлетворяла всем ее потребностям. Наверху, в дополнение к трем комнатам, туалету и ванной, был еще и чердак, подняться куда можно было по приставной лестнице. Руфь, по ее словам, использовала его как хранилище. Мэгги ничего там не хранила, она даже никогда туда не поднималась, поскольку всегда избегала заброшенных помещений, пыльных, затянутых паутиной. Она страдала аллергией, и даже едва заметное присутствие пыли в воздухе вызывали обильные слезы и зуд. Еще одно привлекало ее. Находясь наверху, в задней части дома, она не отвлекалась на суету вокруг дома Пейнов. Хилл-стрит открыли для движения транспорта, но дом 35 был по-прежнему обнесен заградительной лентой, и какие-то люди продолжали входить и выходить оттуда с коробками и наполненными мешками. Она, конечно же, не могла совсем избавиться от мыслей по этому поводу, но старалась. Не прочла газету, а радио настроила на станцию, передававшую классическую музыку с короткими перерывами на новости. Мэгги готовилась иллюстрировать новое подарочное издание сказок братьев Гримм и сейчас трудилась над эскизами. Ее поразило, насколько страшными и отталкивающими были эти сказки, которые она перечитывала впервые. В детстве она воспринимала их спокойно. Зло выглядело расплывчатым, нечетким, а теперь ужас и жестокость этих сказок казались ей чересчур реальными. Только что законченный набросок был к сказке «Румпельштильцхен» об отвратительном карлике, который помог Анне прясть из соломы золотую нить в обмен на ее первенца. Собственная иллюстрация показалась ей слишком идеалистичной. Печальная девушка, совсем еще ребенок, сидит за прялкой, а во мраке на заднем плане скорее угадываются, чем различаются два горящих глаза и неясная тень карлика. Ей долго не удавалась иллюстрация, где злобный человечек с такой силой топнул в гневе ногой, что провалился по пояс, и, стараясь вытянуть себя за другую ногу, разорвал себя на две части. Лишенная фантазии жестокость, безразличие к царящей вокруг ненависти, этот прием используется в наши дни во многих фильмах, где спецэффекты применяют лишь для того, чтобы показать и усилить ужас, но жестокость всегда жестокость. Теперь она работала над сказкой «Рапунцель», и на предварительных набросках была изображена юная девушка, другой первенец, отобранный у родителей. Она свешивала из окна башни замка, куда ее заточила колдунья, свои длинные белокурые волосы. Еще один счастливый конец. Колдунью проглотил волк, выплюнув только ее костлявые руки и ноги, на съедение червям и жукам. Сейчас Мэгги старалась изобразить толстую косу и ангельскую головку Рапунцель так, чтобы при взгляде на рисунок не возникало сомнений, что вес принца эта коса выдержит. И в этот момент зазвонил телефон. Мэгги подняла трубку стоящего в студии телефонного аппарата. «Да?» «Маргарет Форест?» — спросил женский голос. «Это Маргарет Форест?» «Кто говорит?» «Так вы Маргарет? Меня зовут Лоррейн Темпл. Мы с вами не знакомы». «Что вы хотите?» «Это вы вчера утром позвонили в полицию, сообщив о скандале в доме на Хилл-стрит?» «Кто вы? Репортер?» «Ой, разве я вам не сказала? Да, я пишу для пост». «Я не намерена с вами говорить». «Не вешайте трубку, Маргарет, я стою рядом, на улице. Полиция не разрешает мне находиться возле вашего дома, поэтому скажите, не могли бы вы встретиться со мной, посидеть где-нибудь, выпить? Скоро время обеда, а недалеко отличный паб». «Мне нечего сказать вам, мисс Темпл, поэтому встречаться нам незачем». «Но это же вы позвонили вчера рано утром, чтобы сообщить о криках в доме 35 на Хилл-стрит, разве не так?» «Да, но...» «Значит, я обращаюсь именно к тому человеку, который мне нужен. А почему вы решили, что в доме скандал на бытовой почве?» «Простите, я вас не понимаю, что вы имеете в виду? Вы услышали шум, верно? Крики, звон разбитой посуды, удары?» «Откуда вам все это известно?» «Я просто хочу знать, что именно заставило вас подумать о том, что в доме скандал между супругами, а не, к примеру, схватка с проникшими в него преступниками или ворами-домушниками». «Я не понимаю, к чему вы клоните». «Ой, да послушайте же, Маргарет. Вас, наверное, называют Мэгги? Позвольте мне звать вас Мэгги». Мэгги ничего не ответила. Она не понимала, почему до сих пор не повесила трубку. «Послушайте, Мэгги», — продолжала Лоррейн, — «ну дайте мне шанс. Я ведь должна зарабатывать себе на жизнь. Вы были подругой Люси Пейн, верно? Вам известно что-нибудь о той стороне ее жизни, которая была скрыта от глаз посторонних?» «Я не желаю продолжать этот разговор», — сказала Мэгги и повесила трубку. Но Лоррейн Темпл задела в ее душе какую-то чувствительную струну, и Мэгги пожалела, что так обошлась с ней. Если поговорить с репортерами, подумала Мэгги, она поддержит Люси. Общественная симпатия была бы очень кстати, а с этим местная газета справится. Разумеется, все будет зависеть от того, какую позицию займет полиция. Раз уж Бэнкс поверил тому, что Мэгги рассказал ему о насилии в семье Пейнов, а Люси, когда будет в состоянии, подтвердит это, тогда в полиции поймут, что она сама жертва, и отпустит ее, как только она поправится. Лоррейн Темпл оказалась достаточно настойчивой особой и через несколько минут позвонила снова. «Послушайте, Мэгги», — сказала она, — «ну что плохого в том, что вы ответите на вопросы?» «Ну хорошо», — согласилась Мэгги, — «я встречусь с вами, чтобы посидеть и выпить. Через 10 минут. Я знаю папа, о котором вы говорили, о нем вывеска «Дровосек» в конце Хилл-стрит, верно?» «Верно. Так через 10 минут буду ждать». Мэгги повесила трубку. Нашла в желтых страницах ближайший цветочный магазин и оформила заказ на доставку букета в палату Люси с письменным пожеланием скорейшего выздоровления. Перед выходом она бросила последний быстрый взгляд на свой набросок и заметила в нем нечто необычное. Лицо Рапунцель не походило на стандартное личико кукольной принцессы, какой ее изображают в иллюстрациях к сказкам. Это было особое, единственное в своем роде лицо, отражавшее художественную индивидуальность Мэгги. Более того, Рапунцель напоминала Клэр Тосс, на ее лице неведомо как оказались даже два прыщика на подбородке. Нахмурившись, Мэгги взяла резинку, решительно стерла их и поспешила на встречу с Лоррейн Темпл. Бэнкс ненавидел больницы и все, что напоминало о них. Эта ненависть зародилась в нем еще в детстве, когда в 9-летнем возрасте его лечили от тонзиллита. Он ненавидел больничный запах, цвет стен, эхо, звучащее в больничных коридорах, белые халаты врачей, униформу санитарок, ненавидел кровати, термометры, шприцы, стетоскопы, капельницы, разное странное оборудование, которое он видел через полуоткрытые двери. Ненавидел все. Говоря по правде, он возненавидел больницы еще до того, как оказался там с тонзиллитом. Когда родился его брат Рой, Бэнксу было 5 лет. Беременность матери протекала с осложнениями, о которых взрослые предпочитали говорить шепотом, и она провела там почти целый месяц. Врачи прописали матери постельный режим, не разрешали ей даже ненадолго вставать с кровати. Бэнкса на это время отправили жить к тете с дядей в Нортгемптон. Он так и не освоился в новой школе, остался чужаком, и ему нередко приходилось отбиваться от драчунов, которые никогда не нападали в одиночку. Он помнил, как дядя привез его в больницу повидаться с мамой. Был холодный зимний вечер, дядя поднял его к окну. Слава богу, палата мамы была на нижнем этаже. И маленький Алан, смахнув со стекла иней шерстяной рукавички, увидел ее, опухшую, отечную, и помахал ей рукой. Ему стало страшно. Должно быть, это ужасное место, думал он, раз оттуда маму не отпускают к сыну и заставляют спать в комнате с какими-то странными людьми, а ведь она так плохо себя чувствует. Тонзиллэктомия, удаление миндалин, только утвердила его в нелюбви ко всему больничному, и даже теперь, когда он был уже взрослым человеком, больницы все еще внушали ему сильный страх. Он воспринимал их как последнее место пребывания человека, в котором кто-то держится молодцом, а кого-то отправляют туда умирать, и где усилия, предпринятые из лучших побуждений с целью оказания помощи ближнему при помощи зондирования, прокалывания, и разного рода эктомий, придуманных медицинской наукой, только откладывают на время неизбежное, наполняя последние дни земной жизни человека пытками, болью и страхом. Приходя в больницу, Бэнкс чувствовал себя Филиппом Ларкином и вслед за ним бормотал. «Восстал ли? Взвыл ты? Смерти наплевать!» Люси Пейн находилась под охраной в центральной больнице Лидса, расположенный недалеко от отделения реанимации, где лежал ее супруг после извлечения из мозга осколков черепных костей. Сидящий возле двери в ее палату констебль, на стуле рядом с ним лежала затрепанная книга Тома Кленси в бумажной обложке, доложил, что в палате никто, кроме больничных сотрудников, не находился, и никто туда не входил. «Ночь прошла спокойно», — добавил он. «Везет же некоторым», — подумал Бэнкс, входя в отдельную палату. Врач, ожидавший его в палате, представился как доктор Ландсберг. Своего имени она не назвала. Ее присутствие было Бэнксу нежелательно, но с этим он ничего поделать не мог. Люси Пейн не была под арестом, зато она была под наблюдением врачей. «Боюсь, что беседа не будет долгой», — предупредила врач. «У нее серьезная травма, и сейчас ей больше всего необходим покой». Бэнкс посмотрел на женщину в кровати. Пол лица скрывала повязка. Ярко-черный глаз, того же цвета, как чернила, которыми он любил заправлять свою перьевую ручку, уставился в лицо Бэнксу. Бледная и гладкая кожа, волосы цвета вороного крыла рассыпаны по подушке. Ему вспомнилось тело Кимберли Майерс, распластанное на матрасе. «И это случилось в доме Люси Пейн», — напомнил он себе. Бэнкс сел на стул возле кровати Люси, а доктор Ландсберг с решительным видом села чуть поодаль, словно адвокат, готовый прервать допрос при первом же нарушении Бэнксом правил, предоставленных ему ПАСЕ. «Люси», — начал он, — «меня зовут Бэнкс, исполняющий обязанности старшего инспектора Бэнкс. Я руковожу расследованием дела о 5 пропавших девушках. Как вы себя чувствуете?» «Неплохо», — ответила Люси. «Могло быть гораздо хуже». «У вас сильные боли?» «Да, голова болит. Как Терри? Что с ним? Мне так ничего не сказали». Голос звучал глухо, словно язык распух и мешал четко выговаривать слова. Следствие действия лекарств. «Люси, Вы можете рассказать, что произошло прошлой ночью? Вы помните? Терри жив? Мне сказали, что он ранен. Жена, жизнь которой муж превратил в ад, волнуется по поводу здоровья своего мучителя. Это не очень удивило Бэнкса. Старая печальная мелодия, которую он и прежде много раз слушал в различных вариациях. «Ваш супруг Люси серьезно ранен», — неожиданно решила ответить на вопрос доктор Ландсберг. «Мы делаем все, чтобы ему помочь». Бэнкс выругался сквозь стиснутые зубы. Он не хотел, чтобы Люси Пейн знала, в каком состоянии находится ее муж. Если она решит, что ему не выжить, она будет выворачиваться и лгать что угодно, уверенной, что проверить правдивость ее слов он не сможет. «Так что же произошло прошлой ночью?» — повторил он вопрос. Люси прикрыла здоровый глаз, пытаясь или притворяясь, что пытается вспомнить. «Не знаю. Я не помню». «Хороший ответ», — решил про себя Бэнкс. «Подождать и посмотреть, что произойдет с Терри, прежде чем принять какое-то решение. Она была крепким орешком, это особо, даже сейчас, на больничной койке, даже под воздействием лекарств». «Мне требуется адвокат?» — вдруг спросила она. «А для чего вам адвокат?» «Ну, по телевизору, когда полиция разговаривает с людьми». «Мы не в кино, Люси». Она наморщила нос. «Да, как-то глупо вышло. Я не хотела. Не обращайте внимания». «Какое последнее событие вчерашнего утра вы помните?» «Я проснулась, встала с кровати, надела халат. Было уже поздно. Или рано». «А почему вы проснулись?» «Не знаю. Должно быть, что-то услышала». «Что?» «Какой-то шум. Не могу вспомнить». «Что вы сделали?» «Не знаю. Помню только, как встала с кровати, потом боль и темнота». «Вы ссорились с Терри?» «Нет». «А в подвал спускались?» «Не думаю. А вообще не помню. Может, и спускалась». «Умно, ничего не скажешь. Предусмотрены все варианты». «А когда-нибудь вы спускались в подвал?» «Эта территория принадлежит Терри. Он бы вытолкал меня прочь, если бы я спустилась туда. Он держал дверь на замке». «Интересно», — подумал Бэнкс. «Она вроде припоминает достаточно, чтобы не давать повода заподозрить ее в том, что она бывала в подвале. Знает ли она, что там? Судмедэксперты должны определить, говорит она правду или лжет. Криминалисты точно знают. Куда бы вы ни заходили, вы везде оставляете что-то свое и прихватываете кое-что чужое с собой». «А что он делал там внизу?» — спросил Бэнкс. «Понятия не имею. Это была его личная берлога». «Так, значит, вы никогда не спускались вниз?» «Нет, даже не осмеливалась». «А что, по-вашему, он там делал?» «Может, смотрел видео, читал книги». «Один?» «Терри говорил, что мужчине иногда необходимо уединяться». «И вы с этим соглашались?» «Да». «Люси, а что вы скажете о постере на двери? Вы когда-нибудь его видели?» «Только с верхней ступеньки лестницы, когда поднималась из гаража». «Реалистично, как вам кажется?» Люси натужно улыбнулась. «Что я могла сделать? Мужчинам нравятся такие вещи». «Значит, вы не возражали?» Она как-то странно сложила губы, что, по всей вероятности, означало «нет, да и зачем?» «Инспектор», — прервала их беседу доктор Ландсберг, — «заканчивайте, больной следует отдохнуть». «Еще несколько вопросов, и все. Люси, вы знаете, кто вас ранил?» «Я не... Должно быть, Терри. Вроде бы кроме него там никого не было или был». «А до этого Терри поднимал на вас руку?» Она отвернула голову в сторону, так что Бэнкс видел только забинтованную половину. «Вы расстраиваете ее, инспектор. Я настаиваю...» «Люси, вы когда-нибудь видели Терри с Кимберли Майерс? Вы знаете, кто такая Кимберли Майерс, верно?» Люси повернулась лицом к Бэнксу. «Да, это девушка, которая пропала». «Верно. Вы когда-нибудь видели ее с Терри?» «Не помню». «Она училась в школе в Силверхилле, где Терри работал учителем. Он когда-нибудь упоминал ее имя?» «Не думаю». «То есть вы не помните?» «Нет, мне жаль. А в чем дело? Что произошло? Я могу видеть Терри?» «По крайней мере, не сейчас», — ответил ей доктор Ландсберг и строго взглянула на Бэнкса. «Я прошу вас немедленно уйти. Вы же видите, в каком она состоянии?» «Когда я смогу снова поговорить с Люси?» «Я дам вам знать. Скоро. Ну, пожалуйста». Она взяла Бэнкса за руку. Бэнкс чувствовал, что проиграл вчистую. И самое обидное, беседа ничего не дала расследованию. Он так и не понял, была ли Люси искренне, уверяя, что ничего не помнит, или это реакция на успокоительное и снотворное. «Отдыхайте, Люси», — обратилась к ней доктор Лансберг, когда они выходили из палаты. «Мистер Бэнкс, инспектор», — Люси окликнул его слабым, дрожащим голосом. Ее неподвижный, блестящий, словно отлитый из вулканического стекла глаз, пристально смотрел на него. «Да? Когда я смогу пойти домой?» Бэнкс представил себе, как ее дом может выглядеть в данный момент и каким будет, по всей вероятности, в течение будущих нескольких месяцев. Как после бомбежки. «Пока не знаю», — ответил он. «Буду держать вас в курсе». Выйдя в коридор, Бэнкс, повернувшись к доктору Лансберг, спросил. «Доктор, не могли бы вы мне помочь?» «Постараюсь». «То, что она не помнит, это обычное явление после такой травмы?» Доктор Лансберг потерла глаза. Она выглядела так, словно спала так же мало, как Бэнкс. Кто-то по громкой связи вызывал доктора Торсона. В подобных случаях под воздействием посттравматического стресса часто возникает ретроградная амнезия. «А у Люси? Вы считаете, она действительно не может вспомнить события до того, как ей нанесли удар?» «Слишком рано делать какие-либо заключения. Я не эксперт в этой области. Вам следует поговорить с кем-нибудь из неврологов. Могу лишь сказать, что у нее нет физической травмы мозга, но стресс — это фактор, который может провоцировать амнезию». «А так может быть, что она частично помнит, а что-то забыла?» «Как это понимать?» «Ей кажется, она помнит, что муж был ранен и что он ее ударил, а больше ничего». «Да, такое возможно». «И это уже навсегда?» «Не обязательно». «Значит, память к ней вернется?» «Со временем». «И как скоро?» «Никто не знает, к сожалению. В лучшем случае это может произойти завтра, а в худшем — никогда. Мозг так мало изучен». «Спасибо вам, доктор. Вы мне очень помогли». Доктор Лансберг посмотрел на него озадаченным взглядом. «Мне не за что благодарить», — ответила она. «Надеюсь, я не нарушу закон, если скажу, что перед вашим приходом я разговаривал с доктором Магаби, лечащим врачом Тернса Пейна». «Слушаю вас. Он сильно обеспокоен». «Что вы говорите?» Как раз об этом констебль Ходжкинс докладывала Бэнксу накануне. Его пациент сильно избит женщиной-полицейским. «Я этим не занимаюсь». Доктор Лансберг сделала большие глаза. «Ну и ну. И вас это совсем не волнует?» «Даже если волнует, заниматься этим я не буду. Дело об избиении Терренса Пейна ведет другой сотрудник. И уж он в свое время, несомненно, поговорит с доктором Магаби. Я веду расследование об убийстве 5 девочек и причастности к этому семьи Пейнов. «Всего хорошего, доктор!» С этими словами Бэнкс пошел по коридору. Эхо его шагов доносилось до доктора Лансберг, оставшейся наедине со своими мрачными мыслями. Навстречу Бэнксу санитар вез на каталке с капельницей на штативе старика с морщинистым, белым от страха лицом.